Глава 8. Макар Романович заходит в приемную и кладет на стол мой диплом. «Так ты Шуйская?» – спрашивает он. «Угу, а что?» «Да так, знал одного мужичка с такой фамилией. Весьма распространенная фамилия, что поделать?» «Не зря я прозвал тебя Шу», – самодовольно ухмыляется. «А откуда у вас мой диплом?» – любопытствую. «Спиздил. Дай, думаю, погляжу оценки моей помощницы. А то вдруг троечницей была, а я ее на работу взял». «Вы серьезно?» Снова ведусь на его уловки. «Ну, конечно, серьезно. Из отдела кадров Ивановна передала. Нашла, блин, гонца», признается ворчливо. «А, спасибо». Кладу документ в сумочку. Беру пакет с формой, в которой вчера ходила, и протягиваю боссу. «Вот, я постирала. Верните, пожалуйста, хозяину». Приподнимаю с кресла, и брови Романыча удивленно подпрыгивают вверх. «Переоделась», — говорит он, и в его голосе слышатся недовольные нотки. «Да, никаких больше переодеваний на рабочем месте», — отвечаю строго. «А то это плохо заканчивается». «Для меня точно. Послали и сукой обозвали», — ржет. «Напомнить вам про суку хама?» — сощуриваюсь. «Ладно, 1-1. Что насчет паранжи? Вы же пошутили?» «Конечно, пошутил. В покрывале тебя на раз-два скрутит охрана на проходной и разденут до трусов в поисках проводов и взрывчатки». «Ясно. А, да, забыла вам сказать. Вас в кабинете ждет массажистка». «Ох, ёбушки-воробушки, забыл про Томку». Босс поскакал козликом в свой кабинет, где его дожидается фея с волшебными руками. Конец рабочего дня. Наверняка у него массаж по расписанию. Меня это волнует? Нисколько. Но почему-то, когда представляю его с голой попой на кушетке, начинаю немного волноваться и ерзать на месте. Так и хочется войти туда и посмотреть, чем они там занимаются. «Приветики», — говорит мне кто-то ласково на ухо, и я подпрыгиваю от неожиданности. Наглый парень, который сказал, что у меня классные ножки, — это он. Молчит и сверкает белозубой улыбкой. А в руке роза. «Вау!» Протягивает цветок мне и сообщает. «Меня Сергей зовут». «Алекса». «Красивое имя, как и ты». «Вот. И никаких «будешь моей Шурочкой». Учись, босс, как подкатывать к девушкам у своих самураев». «Что делаешь после работы, Алекса? Могу я пригласить тебя на чашечку кофе?» «Не можешь», — рявкает откуда-то голос Макара Романовича. Ищу глазами источник звука и нахожу динамик. «Так он подслушивает все, что творится в приемной из своего кабинета». Еще и в громкоговоритель отвечает, нахал. «Дампахари Гирий, Сергуня», – вещает босс не иначе, как лежа на кушетке с голой задницей и балдея от массажа. «Понял, шеф», – смеется парень и, улыбнувшись мне напоследок, ретируется. «Что он вам сказал?» – спрашиваю Сергея вслед. «Если я правильно поняла, то босс даст ему пахари Гирий. Ну вообще. Хотя в переводе с японского наверняка это означает что-то другое». Забиваю запрос в поисковую строку и нахожу ответ. Разговор будет серьезный. Приуныло. Все, отшилка Валера моего. А мне, между прочим, понравился этот Сергей. Он милый и моложе босса. И не тиранит меня. Нагленький немного, так это к лучшему. Я сама безинициативная дама, мне такой и нужен. Чтобы за руку взял и твердо сказал, ты теперь моя. Горько вздыхаю. Ну каков гад? Уши у него везде развешаны. Никакой приватности на рабочем месте. Наверное, Макарий против служебных романов. Конечно, любовь мешает работе. С этим не поспоришь. Вдруг раздается гулкий протяжный стон. Простите, босс кончил только что? Здороваюсь с Томкой кивком и скидываю с себя рубашку. Ранение в лопатку весь день дает о себе знать тянущей болью. На смену погоды, наверное, как обычно. Дождь ночью будет. Я уже метеорологом стал, бляха-муха. «Привет, ну как ты?» – щебечет Тома, размазывая масло по своим пальцам. «Живой пока». «Я смотрю, ты взял на работу эту девочку вчерашнюю». «Больше нет желающих копаться в моих бумагах». «Симпатичная». Тома разминает мои косточки, и я расслабляюсь. «Угу». Отключаюсь ненадолго, а потом слышу голоса. Тянусь пальцем к кнопке под столом и включаю динамик. «Что делаешь после работы, Алекса? Могу я пригласить тебя на чашечку кофе?» «Текс, первый пошел». «Ну, конечно, Сергунок. Кто б сомневался, а?» Наглый, беспринципный бабник. Умело ухаживает за девушками, тащит в постель, а потом кидает. Пару раз даже инсценировал свою смерть, чтобы его не искали брошенные пассии. Включаю громкоговоритель и на чистом японском обещаю шмелю серьезный разговор с участием гирь. Тома закатывает глаза и улыбается. Она уже привыкла к моим приколам. Убедившись, что Сергуня свалил от моей помощницы, снова расслабляюсь. Как раз Тома перекладывает меня на спину и разминает грудь. А я вспоминаю Шу в короткой анимешной юбке и мгновенно возбуждаюсь. Моя внушительная эрекция не укрывается от глаз массажистки. «Сегодня с продолжением хочешь?» — уточняет игриво и кружит пальцами возле ширинки. «Как это сделаем?» — облизывает губки, давая понять, что не против взять в рот. «Не хочу Тому, хочу Шурочку, чтобы она взяла в ротик мой член и сосала долго-долго». «Макар?» — Томочкина рука просачивается в мои штаны, и я перехватываю ее руку. «Не надо». «Точно?» — переспрашивает в изумлении. «У тебя сейчас штаны задымятся. Давай помогу». «Помассируй лучше лопатку. Болит, шо пиздец». Переворачиваюсь на живот и вдавливаюсь членом в кушетку. «Спи, сука». Тома обиженно растирает мышцы спины и принимается за продырявленную лопатку. Массирует с такой силой, будто собирается меня убить. «Женская месть, сука, страшная сила. Протяжно стану от боли. Бля...» «Том, можно чуть нежнее?» Девушка сбавляет обороты. Зато эрекция уже не такая мощная. Теперь мои мысли сосредоточены только на боли. «Бля, буду. Дождь ночью будет.